Глава 12. Конспирация. Глядеть на свое отражение было очень странно. Никогда еще Рэм не брился налысо. Бородатое лицо и сверкающая лысина. Совсем не то, что он привык видеть в зеркале. Почему-то от этого вида в носу начинало щипать, и казалось, что в уголках глаз вот-вот выступят слезы. Здесь, в Аскероне, в гостинице «Шесть аристократов», буревестник наводил последние штрихи на свою кардинально изменившуюся внешность. «Ну и страшен же ты, друг мой!» — проговорил он, состроил зверскую гримасу, а потом потрепал самого себя за заросшую густым черным волосом щеку. «Настоящая абразина!» Золотая клипса в левом ухе скрадывала образ еще сильнее, превращая бородатого аристократа в нахального головореза. Привычный кожаный доспех Рэм сменил на стальную кирасу гномского производства, тяжелые сапоги с металлическими вставками вместо ботфортов, широкий полуторный клеймор за спиной вместо привычного палаша у бедра. И даже родные братья с трудом распознают в этом лихом парне Рэма Тиберия Аркана Буревестника. Аркан не медлил с выездом в Кесарию. После свадьбы Луи и Селены он выслал гонцов в цитадель с необходимыми указаниями. Скавр с большим отрядом дружинников должен был выдвинуться весной сразу, как пройдет распутица на дорогах. С развернутыми знаменами при полном параде, распевая путь герцога, вопя вечное «давай-давай» и соря деньгами, они должны были двигаться с помпой и шумом, возвещая всему свету, что герцог Аскеронский — пафосный, честолюбивый провинциал, намеревается громко заявить о себе в столице. А кандидатов на роль самого буревестника найти было несложно. Вихрастые высокие брюнеты с приличным образованием в дружине водились в избытке. Можно было организовать даже трех или четырех герцогов. Лучше всего подошел бы Патрик Доерти. Они с Рэмом были похожи как братья, но южанин оставался в цитадели, на хозяйстве, несмотря на протесты. У зверобоев хватало работы, особенно после того, как Оливьер основал комтурство в Монтанье. Так что забирать всех надежных людей в столицу для Аркана было просто неприемлемо. Дело в первую очередь. С ним оставались и многие другие, доверенные и опытные люди из Старой Гвардии, на кого можно положиться в любой ситуации. Гаор Коробейник уже несколько дней назад послал своих товарищей из гильдии в Кесарию со значительными суммами денег, чтобы расторговаться там, освоиться, втереться в доверие, найти подходы к хозяевам ночной жизни города, ворам, нищим, контрабандистам и всем остальным, кого высший свет не принимает всерьез, несмотря на значительное влияние и большие возможности. Рэм понимал, что игра предстоит на поле врага и по правилам врага, который, к тому же, совершенно точно будет их нарушать. Оптиматская иерархия и высшая аристократия центральных и западных провинций не могла не воспользоваться таким шансом макнуть популяров и ортодоксов в дерьмо. Как минимум провокации и бесконечные дуэли, как максимум что угодно. Здесь буревестник предсказания делать не брался и потому намеревался подготовиться как можно лучше в аркановском стиле. «Значит, сэр Ромул Беллами, Башелье», — раздался голос Эодора от окна. «Выглядишь отвратительно. Мерзавец и подонок однозначно». «Ты на себя-то посмотри!» Рэм резко обернулся и, не удержавшись, злорадно ухмыльнулся. «Извращенец и садист!» Эодор Нилендейл глянул в зеркало. Наряд турентаурского охотника за головами ему явно шел. Но смотрелся дико, особенно после привычного легкого темного доспеха черных птиц. Те самые латы, которые Рэм в свое время снял с чудовищного эльфа в лесах Дольнояда, на первый взгляд напоминали вычурный стиль остроухих владителей северо-восточных лесов. Шелковые, зелено-желтые одеяния, сложная прическа, многочисленные изящные золотые украшения и настоящий турентаурский композитный лук с роговыми плечами и священными пиктограммами, В саадаке из кожи носорукого чудища с золотым тиснением, из запасников герцогского арсенала Аскерона. Все это могло обмануть, если не настоящих эльфов, то большую часть людей с запада и из пристоличья. Точно. Эльф — эльф, уши — уши, лук — лук. Значит, воротить взгляд, падать ниц, расступаться, не говорить ни слова лишнего. Иначе скорая и мучительная смерть. Репутация и особый статус ваньяр делали их появление головной болью для любого феодала, муниципалитета или сельской общины. «Попрошу повежливее, Саурайдайн», — сквозь зубы процедил благовоспитанный и интеллигентный милостивый государь Нелендейл. «Отныне я Аратар Ваан, убийца собак». «Ваан — это ведь гусь, верно?» — расхохотался Аркан. «Гусь — убийца собак?» «По крайней мере, я не взял себе имя в честь самого большого негодяя всего последнего моря». — отмахнулся эльф. Аркан довольно ощерился. Он долго думал над фальшивым прозвищем, и взятое имя ему казалось верхом цинизма. — В конце концов, главное, что с документами все в порядке, — сказал Рэм. — Ни одна таможня не подкопается. — А ко мне и не подумают подкапываться, — с некоторой гордостью проговорил Эодор. — Мои дальние родственники позаботились об этом. Мертвящая у них репутация. Документы точно требовать не будут. Побоятся. Достаточно показать уши. Ладно, маэстро Гусь, пойдемте отыщем третьего участника нашей отвратительной кампании. И друзья пошли к выходу. Аркан давно замыслил нечто подобное — спрятать дерево в лесу. Если бы он начал скрываться, пробираясь тропами контрабандистов и ночуя в сомнительных злачных местах по пути в Кесарию, вероятность того, что кто-то, кому-то доложит или узнает в лазутчике аскеронского владетеля, была бы почти столь же велика, как и в случае путешествия с солидным эскортом. Поэтому Рэм решил отправиться в дорогу в самой странной компании из всех возможных. И устраивать как можно больше переполох по пути, создавая таким образом завесу, за которой скрывались бы их истинные имена, мотивы и цели путешествия. «Разгорнак! Хватит уже обрисовывать! Глаза щиплет!» Рык легендарного вождя слышали, кажется, даже в монастыре святого Завиши Чарного. «Все, Херсер, все!» — художник отскочил от разъяренного Кхазада. «Теперь, если вы кому-то расскажете, кто именно сделал с вами это, братство Дымного Перевала четвертует меня и размажит своими молотами». «А что за гребаные уроды?» — вскочил со своего места в кресле некий совершенно незнакомый гном с татуировками на лице. «А, это вы двое. Я что, выгляжу так же мерзко?» «Хуже. Намного хуже», — успокоил его Аркан и погладил Йорина по лысой башке, украшенной временной татуировкой. А потом спросил у художника, фамилия которого была, кажется, Равиньяк. «Маэстро, вашего творчества хватит надолго?» «Месяца на три. Потом начнет потихоньку слезать и размазываться. Но я дам вам с собой снадобье, чтобы в случае чего вы могли отмыть своего друга. С такими символами в приличном обществе лучше не появляться». Он обвел изящным жестом руны на черепе Йорина Сверкера. «И что это все значит?» «Значит, что он убьет любого за кусок свиной грудинки и ненавидит работать». Возмутился легендарный вождь. «Положим, с первым я соглашусь. Это недалеко от истины, но второе... Второе — это полная срака. Хотя, по сравнению с тем, во что превратился Эодор, или как бишь тебя сейчас зовут, я еще верх благонадежности. Ха-ха-ха-ха. Да, и эта уголовная рожа с дурацкой серьгой в ухе доверия не вызывает». Друзья поглядывали друг на друга и посмеивались, чувствуя себя полными идиотами. «Что-то мне подсказывает, что скучным путешествие точно не будет. Аркан хлопнул эльфа и гнома по плечам и предложил. — Что тянуть-то? По коням? — Минуточку. Йорин поднял палец. — Я вынужден попросить вас, сэр, монсеньорище, огласить ближайшую цель нашего выдопердающегося выезжа. Ибо знаю я вас уже долго, сэр, и не верю, что мы просто так возьмем и поедем в Кесарию. — Действительно, Рэм, то есть Ромул. Эти переметные суммы и фонари, и запасы масла... Эльф сделал неопределенный жест рукой. Заставляет задуматься. «Помнишь наш разговор о мечах Граббе?» Тихо проговорил Рэм, обращаясь к Йорину. У гнома даже глаза загорелись. Он дернул себя за бороду и спросил только. «Что? Прямо сейчас?» «Почему бы и нет?» Пожал плечами Аркан. «У нас до весны куча времени, и впасть ко льву лучше отправляться подготовленными. Ты знаешь кого-то, кто лучше нас троих справится с разведкой боем в битком набитых фаморами подземельях?» «Знаю», — кивнул Сверкер. «Тысяча настоящих казацких херсеров. Но на бесптичьей жопа соловей, как известно. Для херсеров мы будем оставлять руны, а потом пошлем с письмом этого, как его, сраного пеликана. Эльф, ты ведь можешь послать сраного пеликана?» Эодор задумался, а потом кивнул. «Не пеликана, но весточку на Аир своим птичкам я передать смогу. А они уж переправят ее в цитадель». «Это подойдет», — согласился Аркан. «Мы постараемся раздобыть оружие для себя и направить наших. В конце концов, вернемся на обратном пути, и если не удастся поживиться в Кесарии, заглянем к Граббе сами». «Мне нравится твой настрой, монсеньорище, то есть сэр Ромул», — хлопнул себя поляшком гном. «Поживиться в Кесарии, говоришь?» «Там много богатых аристократов, в домах которых полно ценного имущества. Я думаю, они много раз захотят прикончить троицу задиристых друзей с побережья Последнего моря. Конь, оружие и доспехи достаются победителю. Это правило оптиматских турниров. За коня и доспехи можно требовать выкуп, так что...» «Хо-хо!» — обрадовался Йорин. «Мне это нравится, сэр!» «Да что ты заладил, сэр-сэр? Сам-то ты теперь кто?» «Барди Борри с Дымного перевала», — подбоченился гном. «А? Значит, бородатый злодей?» Кажется, в итоге все превратилось в фарс маэстру. Спрятал на секунду лицо в ладонях Аркан. Три матерых негодяя с самыми дурацкими именами во всем свете. «Ромул Белами, Аратар Ван и Барди Борри готовы выступить в поход?» «Сэр, так точно, сэр!» Рявкнул гном и молодцевато щелкнул пятками. Железные сабатоны издали звонкий ляск, заставив эльфа болезненно поморщиться. «Только прикажите груму подтянуть стремена, и мне нужна будет подставка. Я неплохо держусь в седле, но с тем, чтобы в него забраться, иногда бывают проблемы». Они выходили из шести аристократов под беззвучный смех эльфа. Столицу герцогства друзья покинули ночью. Три фигуры, закутанные в теплые зимние плащи на крепких лошадках местной аскеронской породы, предъявили стражникам у ворот подорожные грамоты и выехали на тракт. Сияли звезды на темном небе, мороз щипал лица, подкованные копыта коней выбивали дробь из расчищенной от снега брусчатки дороги. Рэм слегка переживал по поводу негодяя, оставленного на попечение Скавра. Но жеребец был слишком приметным, да и спуск в подземелье клана Граббе мог привести к потере лошадей. Нет уж, так рисковать Аркан не намерен. Копытный любитель чужих шляп прибудет в Кесарию другой дорогой и несколько позже. Эльф чувствовал себя вполне комфортно и, кажется, совсем не мерз. Он даже скинул капюшон, пользуясь отсутствием на дороге людей и транспорта, и вслушивался в ночные звуки. Лай собак на далеких хуторах, уханье филина в лесу и едва различимый перезвон колокольчика почтовой повозки. «Прикройся!» — проворчал гном. «Конспирация!» Он явно страдал. Все-таки хазат на коне — это оксюморон. И легендарному вождю приходилось несладко. Тонкости кавалерийской науки ему изучать было негде. Лошадь в забой не протащишь. Да и не возникало никогда такой необходимости. А тот минимум практических навыков, которые гном освоил, проживая на поверхности, закончился на 10-й от городских ворот версте. «У нас ведь и так не путешествие, а натуральный бал-маскарад». От Эодора в Турентаурском наряде это звучало более чем естественно. «Куда уж больше. Какая еще конспирация?» «Конспирация конспирации, чтоб никто не догадался», — пояснил гном. «Предположим, мы сейчас и не мы вовсе, да. Но мало ли у кого в голове возникнет вопрос, за каким хреном эти мы, которые не мы, в такой странной компании выперлись посреди ночи из Аскерона и шпарят по тракту к береговому хребту. Мы, то есть не мы, а эти Ромул, Барди и Иван, очень подозрительные типы. А раз мы, которые не мы, подозрительные, то нам, то есть им, положено скрывать свою подозрительность. Правильно я говорю?» «В этом есть логика», — подтвердил Аркан. «Где-то глубоко внутри». «Эодор, надень капюшон». «А, проклятье, скорее! Кто-то догоняет нас!» Из-за поворота дороги, нахлёстывая лошадей, наметом вылетела дюжина всадников. Три ортодоксальных баннерета с развивающимися знаменами на плечах, в шапелях и кожаных доспехах, сопровождаемые хорошо вооруженными дружинниками, нагнали подозрительную троицу. Их кони горцевали вокруг, храпели и фыркали, сами воители хмуро глядели из-под полей своих железных шляп. Один из баннеретов тронул пятками бока лошади и выдвинулся вперед. «Что заставило вас покинуть Аскерон в такое позднее время?» — спросил он, пристально вглядываясь в лица друзей. «Гном-изгнанник, Людолов из Турентаура и Бритер? Да одни ваши рожи стоят того, чтобы я приказал своим людям заковать вас в кандалы и доставить в Кардегардию». «Пупок, не развяжется, папаша!» — поинтересовался Йорин, который теперь был вовсе не Йорин, но натуре своей не изменил ни на грош. «Устанешь заковывать». «Помолчи, подгорник, не тявкай. Вижу, главный у вас этот оптимат. Скажи мне, маэстро, как звать тебя и есть ли у тебя подорожная грамота?» Такая ситуация для Рэма была в новинку. Он всегда был на той стороне. И столкнуться с агрессией со стороны единоверцев, вступить с ними в драку, это в его планы точно не входило. «У нас задание», — пояснил он, разворачивая свиток с печатью Дюгрифона. «От Конетабля. Разведка по ту сторону берегового хребта. Говорят, Антуан дю Массакр готовит рейд в Аскерон». «А-а-а!» Ортодокс даже в ночной темноте разглядел печать и подпись. «Так ты из грифонских и башелье Конетаблю служишь. Ладно, пускай вы и не вступились за законного герцога, но и оружие мы с вами не скрещивали. А что, и в Монтанье повоевать довелось?» «А то!» — заглянул ему в глаза Рэм. «Даже на самой свадьбе госпожи Селены обеспечивали безопасность. Я видал, как Герольд из Кесарии нашему герцогу вицы вручил. Есть у нас герцог, даст бог, будет и император». «Оптимат и имперец? Толково!» — одобрительно кивнул старый баннерет. «Гляди, ребятки, и среди оптиматских душепродавцев попадаются порядочные люди. Император — это дело. Пусть только на престол сядет, а там наши арканы ему помогут. У нас надежа деспот порядок навел. Глядишь, и по всей империи жизнь наладится. Ну, езжайте. Да только поосторожнее. В предгорьях народ лютый. Вашего брата страсть как не любит». Только спустя полчаса, удалившись от ортодоксов на значительное расстояние, эльф спросил. «А когда этот воинственный маэстро сказал, что нас в предгорьях не любят, он кого имел в виду? Каких нас?» Аркан отлично знал ответ на этот вопрос, но отвечать не торопился. В его голове роились странные мысли. Он впервые за долгое время, может быть, целый год, снова стал никем. Над ним не сверкала эгида из титулов, происхождения, личной славы и противоречивой аркановской репутации. Его могли запросто прирезать на дороге. Он вполне способен теперь просто зайти в кабак, надраться вином и получить кулаком в лицо один или два раза. И из-за этого не грозил разразиться дипломатический скандал или разгореться война. Забытое чувство свободы и самодостаточности было таким свежим, восхитительным. Теперь Рэм чувствовал, что даже благодарен тому Бонарету и его людям за бытовую ксенофобию, ортодоксальный шовинизм и воинскую бдительность. «Похоже, нам удалось», — сказал с некоторым удивлением буревестник. «Что удалось?» — удивился гном. «Конспирация», — пояснил буревестник. «С этими ребятами я брал Риоху. Помнишь Риоху, Эодор? Мы втоптали рыцарей в болотную гадь к чертовой матери». «Красивый замок и горит красиво», — процитировал что-то смутно знакомое эльф, и в его глазах мелькнули багровые сполохи пламени. «Такое не забудешь. Так что там с моим вопросом, каких именно нас не любят в предгорьях? Ваньяр? Хазадов? Оптиматов?» «Всех тех нас, которые не они, всех чужаков. Я бы не рискнул сейчас в таком виде заявиться в Тарваль или Роквер-маэстру. Ксенофобия — это часть традиционного ортодоксального менталитета». Рэм взялся за поводья и направил коня вперед. «Ксенофобия — это часть любого сраного менталитета», — буркнул Йорин и с печальным выражением лица почесал натертую задницу. «Вот конные прогулки к менталитету Хазадов точно никакого отношения не имеют».